Глава 10. Саша, могу я полюбопытствовать, что это за маскарад? Разумеется, ваша светлость. Я чуть склонил голову. Вы позволите мне войти? А у меня что, есть выбор? Багратион еще раз окинул меня недобрым взглядом и шагнул в сторону, освобождая мне путь. Насколько я помнил, у его светлости было родовое поместье где-то на востоке от города. Но жить он предпочитал здесь, в особняке, который главе третьего отделения полагался по чину. Достаточно просторным и богатым для действительного тайного советника, но для потомка древнего рода грузинских князей, пожалуй, даже скромным. Багратион встретил меня в халате, надетом, судя по всему, прямо на голое тело. Вряд ли его светлость ждал гостей в такой час, и уж точно был не рад непрошенному. Проходя в гостиную, почти физически ощущал его недовольство. Впрочем, почему почти? От сурового взгляда магическая защита надрывалась, стонала и с едва слышным хрустом проминалась. Защита, поставленная дедом. «Если тебе совсем плевать на меня, мог бы подумать хоть о Захаре», — Багратион покачал головой. «Что он, по-твоему, должен был подумать, когда у ворот появился пацан рабочий с моим перстнем и потребовал аудиенции?» «Ну, вы же сами запретили князю Горчакову приходить сюда или на Фонтанку», — я пожал плечами. «А про рабочих ничего не говорили». За прошедшие пару-тройку недель я довёл свою маскировку почти до совершенства. Кепку и безразмерную кожаную куртку дополнили шерстяной свитер, брюки и ботинки за 3,5 рубля, купленные в лавке на Апраксином дворе. Щетину то и дело приходилось бревать. На утреннем смотре мама и папа казнил за такое нещадно. Но я тут же отращивал ее снова, а иногда еще и нацеплял на щеку или переносицу кусок пластыря. «Крыши в гроб кладут», — пробормотал Багратион. «Проходи давай». Его светлость почему-то стоял так, чтобы спиной прикрыть коридор. Впрочем, не слишком успешно. Света там было немного, но я все-таки разглядел стройную длинноногую фигурку, завернутую, кажется, в полотенце. Едва слышно пискнув, незнакомка развернулась и прошлепала босыми ногами куда-то за угол. «Однако...» приношу свои извинения, ваша светлость». Я чуть приподнялся на цыпочках, вытягивая шею. «Кажется, у вас были планы на память сотру», — ровным тоном проговорил Багратион. «Или повешу». Я так и не понял, шутит он или нет. Проверять по вполне понятным причинам не хотелось, так что я просто протиснулся в гостиную, стараясь не думать, что у меня сейчас наверняка покраснели даже уши. «На уголовника похож», — Багратион поморщился. «Зачем так вырядился?» «Ладно, садись». «Сесть всегда успею, ваш бродия!» Зачем-то протянул я не своим голосом, плюхаясь в кресло в гостиной. Наверняка не стоило так вести себя с одаренным второго класса, да еще верховным безопасником империи. Но поделать я с собой ничего не мог. Чужая маска настолько прилипла к лицу, что я уже иногда сам забывал, где заканчивается сиятельный князь и начинается подсобный рабочий с филиала фабрики Штерна. Павлу Корчагину открылись те двери, к которым Александр Горчаков не приблизился бы и на пушечный выстрел. Конечно, у него случались и проколы, но все же за последние полмесяца я узнал о жизни рабочего сословия куда больше, чем вообще мог бы рассказать дед. И пришло время поделиться добытыми знаниями. «Как ваша светлость понимает, все это...» — я подергал за воротник куртки. «Маскировка, можно сказать, образ». «Весьма убедительный», — фыркнул Багратион. «Настолько, что мне даже хочется поскорее выпроводить тебя вон, особенно если ты не пришел без серьезной на то причины. После того, что я сделал во дворце Юсуповых, мне уж точно должно прощаться многое. Фактически я в одиночку прикрыл всю багратионовую контору, прозевавшую целую толпу террористов с глушилкой свежего образца. Но перегибать палку все же не следовало». «Понял, понял». Я поднял обе руки, демонстрируя покорность. «Перехожу к делу. С помощью этого, как ваша светлость изволили выразиться, весьма убедительного образа, мне удалось попасть туда, куда обычно не вхожи люди нашего с вами круга. И я имел возможность лично наблюдать за...» Договорить я не успел. Багратион чуть подался вперед, прыснул и, не сдержавшись, расхохотался во все горло. Так громко и протяжно, что я на мгновение даже испугался. Не повредился ли святейший князь умом, но дело, похоже, было совсем в другом. «Саша, сукин ты сын!» Багратион вытер рукавом халата, выступивший от смеха слезы. «Неделю назад один из моих филеров уверял, что видел на собрании рабочих молодого князя Горчакова. Я посоветовал бедняге попить капель». Я тоже рассмеялся было, но тут же осекся. «Видел на собрании народа вольцев? Выходит...» «Что такое, Саша?» — усмехнулся Багратион. «Думал, ты первым придумал переодеваться в парня с окраины? Или что третье отделение настолько бесполезно, что не может выследить кучку пролетариев?» Мне тут же вспомнилось, что одну весьма неприятную кучку пролетариев, хвалённые сыскари тайны полиции, как бы это помягче сказать, прощёлкали клювом. Однако вслух заявлять подобное я, конечно, не стал. «Это всё, что ты хотел рассказать?» Багратион, если и не наслаждался моим унижением, то уж точно души веселился. Обиды я, пожалуй, не чувствовал, но воспарившая куда-то в облака самоуверенность вернулась на прежний уровень, умеренно высокий. «Если честно, да», — вздохнул я. «Что ж...» Багратион неторопливо опустился в кресло напротив. «Почему бы тебе не поделиться своими умозаключениями, раз уж ты всё равно пришёл? Хотя бы не выставил за двери. Уже неплохо, после того, как я испортил его светлости весьма интересный вечер». «Я видел не так уж много», — признался я. «Ни оружия, ни листовок. Даже не слышал ничего такого, за что человека можно было бы судить. Наверное, они пока ещё не настолько доверяют новичку». «Неудивительно». Багратион откинулся назад. «Каторга — не самое уютное место в Империи. А именно туда рано или поздно отправляются те, кто не умеет держать язык за зубами». «Это что, намёк?» «Мы просто собирались по вечерам. В подсобках на заводе, на лестнице», — продолжу вспоминать я. «Пару раз на квартире одного из парней. Не всегда те же самые люди, чаще разные. Играли на гитаре, пили, разговаривали». «О чём?» «Обо всём подряд». Я пожал плечами. Но рано или поздно кто-нибудь вспоминал паршивую историю. У одного парня с Путиловского сестру изнасиловал. «Сын графа», — кивнул Багратион. «Или мать сбил машины пьяный аристократ. Отец потерял руку на заводе и остался без пенсии. И, разумеется, во всех случаях виновных так и не наказали». «Вроде того», — поморщился я. «Вы что, всё уже знаете?» «К сожалению, далеко не всё, Саша». Багратион опустил руки на подлокотники кресла. «Но таких мы уже арестовывали. Пятерых за полгода, кажется. Они рассказывают душещипательную историю. Разумеется, выдуманную, как и всё остальное. Большинство провокаторов даже не рабочие. Потом, как правило, подключается кто-нибудь из приглашённых и рассказывает свою». «Тоже выдуманную», — съязвил я. «Всё-таки не удержался. Не то чтобы успел вдоволь напитаться классовой рабочей злостью на собственное сословие, но за последние полмесяца услышал достаточно рассказов, от которых волосы на голове вставали дыбом, а руки сами сжимались в кулаки. И явно не все из них были плодом изощрённой фантазии провокаторов». «Нет, Саша», — твёрдо ответил Багратион. «Большинство историй не выдумка. В городе найдётся достаточно людей, которые ненавидят одарённых. И часто причины для ненависти вполне понятны». «Значит, это вы тоже знаете», — хмыкнул я. «И ничего не делаете?» «Представь себе, да, Саша». Багратион выдержал мой гневный взгляд, не отводя глаз. «Следить за грехами аристократов не моя работа». «А чья же?» «Почтенных отцов и дедушек, суда чести», — Багратион пожал плечами. «Или обычного суда. Госсовета, в конце концов, но уж точно не собственной канцелярии Её Величества. Третье отделение создали уж точно не для того, чтобы карать каждого взорвавшегося князька или нечистого на руку хозяина фабрики». «Ваша светлость так в этом уверена?» — огрызнулся я. «А вот мне кажется, что взорвавшиеся князьки скоро станут вопросом имперской безопасности, если ещё не стали». На мгновение мне показалось, что Багратион просто-напросто вышвырнет меня вон, но нет. Его светлость лишь протяжно вздохнул, так и не отвёл взгляд, но как-то отступил, будто бы даже чуть уменьшившись в кресле. «Боюсь, в чём-то ты прав, Саша», — наконец произнёс он. «Но как бы то ни было, сейчас пока рано об этом говорить. Нет, я не стану лицемерить и рассказывать тебе, как сыто и радостно живёт простой народ. Слишком хорошо Петербург помнит бунты, которые порой приходилось усмирять силой. Они вспыхивали на окраинах, как порох, и так же быстро гасли». Багратион возвысил голос. «Но даже 100 лет назад это были уже разовые стихийные случаи. И вовсе не потому, что мои предшественники набили город полицией и жандармами. Просто у людей здесь, ты уж мне поверь, Саша, куда меньше поводов для недовольства, чем тебе могло показаться. Рабочие кружки существуют уже не первый год, но никогда из них ещё не вырастали террористы-радикалы. Да чего уж там». Багратион нервно усмехнулся. «Ещё совсем недавно я первым назвал бы народовольцев безвредными мечтателями. Не знаю, многим ли приходилось видеть верховного жандарма империи таким, не то чтобы растерянным, но придавленным и каким-то уставшим. будто он впервые за долгие годы действительно толком не знал, что делать. Вздумай Багратион злиться или спорить, я бы, пожалуй, только завился еще больше. Но он признал, что может ошибаться, как самый обычный смертный. И от этого острить почему-то сразу расхотелось. «Видимо, теперь мечтателей стало куда больше», — проворчал я. «И у них есть оружие. Кто-то раздувает огонь». Багратион побарабанил пальцами по подлокотникам. «Провокаторы, винтовки со спиленным клеймом. Из кучки пролетариев пытаются сделать целую подпольную организацию. Куракин, Долгоруков, я пожал плечами. Или те, кто за ними стоит?» «Ответ очевиден, да», — поморщился Багратион. «Но меня куда больше интересует, для чего именно им понадобилась армия рабочих с винтовками». «А для чего вообще нужна армия?» — отозвался я. «Если уж они задумали государственный переворот». «Боюсь, все куда сложнее, Саша», — Багратион покачал головой. «Несколько сотен, тысячи или даже 3000 вооруженных пролетариев не так уж много. Чтобы остановить их на улице, хватит одного гвардейского батальона, даже без помощи боевых магов. Рассчитывать на такую ударную силу может только умалишённый. А генерал Куракин таковым определенно не является». «А если на его сторону перейдет и регулярная армия?» — спросил я. «Хотя бы несколько полков. Судя по рассказам Ивана, такое вполне может случиться. Если войско в 10-15 тысяч штуков вдруг появится прямо перед Зимним. Все равно», — Багратион нахмурился и поджал губы. «Даже с этими адскими штуковинами, глушилками, им придется сначала подойти достаточно близко. Несколько одаренных, вроде меня или твоего деда, сметут их за минуту». «Прямо вот так, за минуту?» Я вдруг подумал, что ни разу еще не видел Багратиона или кого-то равного ему по силе в бою. Не в мелкой стычке, а в полноценных схватке, когда даже высшему классу придется выложиться по полной. Не видел и не хочу. «Нет, войны я пока не боюсь», — Багратион легонько ударил кулаком по подлокотнику. «Не знаю, сможет ли Куракин накопить достаточно сил позже, но сейчас их у него точно нет. Скорее уж, я бы опасался очередной акции устрашения, чего-нибудь громкого, показательного. Может быть, снова стрельба или взрыв. Но уже не во дворце в центре города, теперь их слишком хорошо охраняют. И не на улице, там вооруженный отряд заметит еще на подходе. Праздник, большая выставка, концерт, спектакль. В общем, место, где соберется высший свет. Что-то вроде твоего дня рождения. Кстати, как прошло?» Вдруг поинтересовался Багратион. «Я не помню, высылали ли мне приглашение, но...» «Не высылали», — я покачал головой. «Ни вашей светлости, ни кому-либо другому. Прошу меня простить. Мы с дедушкой решили, что устраивать банкет сейчас, когда столичные рода еще скорбят об убитых, было бы не совсем деликатно. Просто ужин в кругу семьи и письма, и подарки от родственников и близких. Ничего больше». «Достойное решение», — кивнул Багратион. «И благоразумное. Удара можно ждать в любой момент, и не стоит подставляться без надобности». «Звучит так, будто теперь одарённым опасно даже выйти на улицу», — проворчал я. «Я не очень-то представляю, что делать дальше». «Ну, я бы тебе советовал не высовываться без надобности и перестать искать неприятности на свою голову». Багратион в очередной раз скользнул взглядом по моей одежде. «Но подозреваю, это будет пустым сотрясанием воздуха. Так что просто будь осторожен, ладно?»